Алексей Визовский, Сергей Линник. Фельдшер скорой. Глава первая. Труп? Он самый, и, похоже, криминальный. Сторож садового товарищества Пехорка выпучил глаза, схватился за голову. И что же делать? Сам, как думаешь? Я тяжело вздохнул. Еще раз зачем-то попытался нащупать пульс на сонной артерии мужчины, без вариантов. Покойник. Голова проломлена в районе затылка, сам весь уже закоченел. Оно и понятно, декабрь 80-го года выдался холодным, с обильными снегопадами и 20-градусными морозами. Тут живым-то превратиться в сосульку — пустяковое дело. Что уж говорить про трупы. «Звонить в милицию», — наконец сообразил сторож. Я посмотрел на мелкого чернявого мужичка по имени Семен Петрович. Зови меня просто Петрович. Именно он четверть часа назад бросился под колеса нашей скорой, призывно размахивая руками. «Вот что ты нам устроил!» Из Рафика вылез мрачный Харченко, плюнул на снег. «Не мог вызвать местную скорую?» Сторож от такого наезда выпал в осадок. «Ну, как же так, товарищи? Вы же все одно мимо ехали!» «Вот именно, что мимо! У нас свои дела!» Водитель обреченно махнул рукой. Дела были загружены в Рафик нами в четыре руки в доме тещи Харченко в Малаховке. Разобранный диван, шесть стульев. Я выругался про себя. Это попадос. «Андрей, будь человеком, помоги с перевозкой мебели. Вот доктор не против». Нет, все водилы на скорой колымят и гоняют автомобили по собственным делам. Договариваются с диспетчерами, мол, сломался, и делают гешефты. Но зачем я-то во все это полез? И ведь отговаривала меня Томилина. «Давай, Андрей, выйдем у какого-нибудь кафе, посидим, кофе попьем, а Харченко сам справится». Во-первых, какое кафе в такую рань? Во-вторых, хоть один медик в машине должен присутствовать? В итоге Лена упорхнула отмечаться в очереди за кухонным гарнитуром, а я, как дурак, дал слабину и попёрся в Малаховку с Харченко. «Думал, что человек умирает, некогда вызванивать!» Сторож расстроенно развел руками. «Мужик-то шевелился?» «Да показалось тебе!» Живот неприятно скрутило, я полез за таблетками с висмутом. Вот еще тоже приключение на мою голову. Первые два дня было настолько худо, что я уже жалеть начал. Но вот стоило пить эту дурацкую бактерию и доказывать окружающим, насколько я крут. Ходи теперь с гастритом, глотай лекарства по расписанию. Того не ешь, этого не пей. Не мог он пошевелиться, мертв потому что. Так что же делать? В милицию звонить. Нам хана. Сейчас приедут опера, внесут номер скорой в протокол. А потом Лебензон нас с Харченко съест без соли за то, что гоняли машину по своим делам в рабочее время. Вот уж оторвется зав подстанцией. Так подставились, что выговором тут не отделаешься. А что им сказать? Ну, кто умер-то? Я опустился на корточки, охлопал дубленку и пиджак жмура. В одном из карманов было что-то плотное. Я засунул руку, вытащил листик, сложенный вчетверо, развернул. «Что там?» — нетерпеливо спросил сторож. «Погоди, дай рассмотреть», — сказал я, всматриваясь в строчки. «Видно хреново». «Ага, это больничный. Вот видишь, выдается сотрудникам КГБ, имеющим воинское звание». «Япона-мать!» — заорал Харченко, пиная колеса Рафика. «Ментовские опера и следаки?» — ставлю галку. «Прокурор района с командой?» — есть. «ГБшная, братья?» Приехали на трех «Волгах». В комплекте разыскные собаки, криминалисты, разве что вертолета в воздухе не хватало. Видимо, погода не способствует. Допрашивали нас аж трое силовиков. От прокуратуры, от КГБ и от МВД. Я строго-настрого запретил Харченко врать. Диван в салоне не скроешь, да и проверить любую версию с вызовом, трансфером больного в больницу, очень легко. Благо, в ГБшных «Волгах» и в ментовском «Козлике» есть рации и радиотелефоны. «Пипец вам!» — качал головой седоусый опер из местного РУВД. «Уволят с волчьим билетом. Вы знаете, кто там лежит?» И милиционер показал в сторону сугроба. «Капитан Евстужин!» — одернул опера гладко выбритый подтянутый гибист в светло-бежевой дубленке. «Сейчас у нас задача не напугать товарищей, а получить всю возможную информацию». Пока Харченко по десятому разу рассказывал наше милое приключение, диктовал телефон своей тёще, мой ужас скачкообразно усилился. Мозг покряхтел-покряхтел и выдал. «Мертвец в сугробе? Это же труп на Ждановской! Случайно убитый бухими метровскими ментами бурильщик, которого они с помощью начальства решили выкинуть на Егорьевском шоссе. Типа никто не узнает». «Узнают. И начнется битва двух советских годзил, двух наследников умирающего Брежнева, Щелокова и Андропова. МВД против КГБ. Победит КГБ, министр окончит жизнь самоубийством. Как и его жена, кстати. Следак по этому делу будет ездить под защитой группы «Альфа», а я...» Тут мой ужас достиг космических масштабов. «Меня прикрыть некому. С подстанции погонят сразу автоматом. Скорее всего, отчислят из института. Хороший вариант — забреют в армию. Плохой вариант — эти волки с голодными глазами начнут шить соучастие. Вон нашего сторожа уже повели в ГБшную «Волгу». Но почему труп?» Я подул в замерзшие пальцы. «Кажется, мертвец на Ждановской был жив, когда его нашли. Умер в больнице». Или история пошла другим путем? Что же мне все-таки делать? Там гипотез много выдвигали, включая и ту, в которой реального чекиста не было, а это все Андропов придумал. Но в одном все исследователи были едины. Движуха будет не слабая. «Завтра с утра надо явиться в районную прокуратуру». Третий следак переписал мои паспортные данные, уточнил расписку. Зарегистрироваться в новой квартире я еще не успел, дал адрес общаги. Надеюсь, если что, Давид прикроет. Там мы с вами продолжим. Руководству подстанции, разумеется, все сообщим. Харченко, как услышал это, закрыл лицо руками. За работу он держался, кормил жену в декрете и двух спиногрызов. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Дело не в том, что работу водителя не найти. Вон все заборы в объявлениях, лимиту из провинции завозят. Просто на скорой уже и стаж, и классность, а на новом месте в деньгах потеряет. В Рафике я углядел, как водила достает подозрительную фляжку, силой вырвал ее. «Ты хочешь к леваку добавить пьянку на рабочем месте?» Я открыл крышечку, понюхал. Оттуда пахнуло сивухой. «Что это?» «Самогон». Теща гонит. Харченко начал раскачиваться из стороны в сторону. «Вот зачем я во все это полез? Уволят, под опросом затаскают». Тот же вопрос волновал и меня. «Ладно, поехали. Нечего тут глаза мозолить. А то передумают менты и с собой утащат. Жми на газ». Разумеется, Томилина тут же засекла наши хмурые рожи. Сразу как села в машину. «Что случилось?» «Да живот что-то крутит», — отбрехался я. И тем самым переключил Лену на привычную тему. «Ну зачем ты выпил эту бактерию? Тебе больше всех надо? Еще и фиброгастроскопии твои». Всю дорогу до подстанции Томилина ела мне мозг маленькой ложечкой. Так сказать, на правах мелкой начальницы-любовницы. Под конец я уже был готов сам изобрести машину времени, чтобы прыгнуть еще разок в прошлое и отговорить себя от этой затеи. Тем более, что поперла изжога, которая распалила во мне адские котлы. «Ты молоко купила?» — спросил я Лену. «Да, да, вот пакет». Я оторвал уголок, припал к живительному лекарству всех язвенников. «Эх, сюда бы еще бананчик заполировать молочко». На подстанции еще ничего не знали, мы спокойно сдали смену. Томилина умчалась передать карточки. Ленке что будем говорить? Харченко закурил дрожащими руками. Не Ленке, а Елене Александровне. Ты ж вроде не курил. Стрельнул у ребят. Может, на больничный уйти? Ну, иди. Или думаешь, Ароныч тебя дома не найдет? Найдет. Харченко затянулся, закашлялся. «Не начинал бы ты обратно смолить», — покачал я головой. «От курения рак легких случается и прочая гадость». «Да, какой там рак?» — махнул рукой Миша. «Не до этого». «Лучше всего пойти и повиниться», — посоветовал я. «К тебе претензий раньше не было, поругают и отстанут». Водитель ничего не ответил, лишь расстроенно покивал. А я пошел в ординаторскую к телефону. Растряс свою записную книжку, достал визитки тех, кто мне вручал грамоты. Первая — Щербина Ярослав Кириллович. Моссовет, общий отдел. Не то. А вот второй — Маслов Дмитрий Савич. Самое оно, помощник Гришина. Разочек-горкомовец мне уже помог с квартирой. Может, поможет и еще? Набрал, быстро изложил ситуацию. В трубке повисло тяжелое молчание. «Тут надо докладывать Виктору Васильевичу», — тяжело вздохнул Маслов. «Вопрос сложный. Не отходи от телефона». Дальше сидел, как на иголках, ждал. Томилина сдала смену, поцеловала меня в щеку и упорхнула к парикмахеру. И рассказать не успел, и к трубке, как привязанный. «Потом, значит, сообщу». Пара врачей рвалась к телефону, но я их шуганул. После заплыва в Москва-реке и неоднократных схваток с Либинзоном, из которых я, может, выходил не победителем, но точно не проигравшим, мой авторитет был на высоте. Народ, тихо возмущаясь, отполз от заветного телефона. Наконец раздался звонок. «Жди у входа. За тобой выслали машину». «Черная Волга» подобрала меня уже через полчаса, а еще спустя 40 минут я предстал пред ясны очи Виктора Васильевича Гришина. По коридорам с космической скоростью меня почти протащил Дмитрий Савич. Глава Московского городского комитета партии и член Политбюро выглядел неважно. Мешки под глазами, синеватые губы инфарктника. Окна кабинета выходили на Старую площадь. Погода опять показала козу, повалил сильный снег. «Рассказывай!» — Гришин уставился на меня немигающим взглядом, из-за приставного столика ободряюще кивнул Маслов. Я начал мычать, выдавливая из себя рассказ о трупе. Не стал скрывать про левак, про тихую панику, которая случилась у силовиков после осмотра тела. Помощник наклонился к уху Гришина, тихо произнес. «Второй провал КГБ за полгода после пропажи Шеймова». Я услышал, но сделал вид, что занят разглядыванием снега за окном. «Не сейчас». Виктор Васильевич отмахнулся от помощника, откинулся в кресле. Опять испытующий на меня посмотрел. «Я тебя помню. Это ты спасал пассажиров автобуса в Москва-реке в начале осени. Мы тебя еще наградили грамотой, да?» «Было такое дело. Что же мне теперь-то делать?» «Твоей вины не вижу. Ты же просто фельдшер, так?» Гришин пожевал губами. «А вот вашему врачу и водителю прилетит. Последний за использование казенного транспорта в личных целях так и вовсе под статью попадает. Сейчас принято решение активнее бороться с хищениями социалистической собственности. Козлы, платите людям нормально. Никаких массовых хищений не будет. А то мы делаем вид, что им платим, они делают вид, что работают. Вот и живем по поговорке. Ты здесь хозяин, а не гость. Тащи с работы каждый гвоздь». Разумеется, я промолчал, сказал о другом. «Боюсь, это дело будет непростым. Убийство комитетчика — это скандал на всю столицу. Если будут таскать на допросы и требовать скрыть факт криминальной смерти, что делать?» Такая постановка вопроса горкомовцам в голову не приходила. Они обеспокоенно переглянулись. «Быть такого не может, чтобы советские органы дознания подобным занимались», — твердо произнес Гришин. «Если что-то такое начнется, сразу звони мне в приемную. Я дам команду, тебя соединят. Или с товарищем Масловым будь на связи. Согласуйте». Я понял, что аудиенция закончена, встал и пошел к выходу. Уже в дверях услышал, как хозяин Москвы говорит помощнику. «Позвони там, попроси их не лютовать в деле Панова». «Ого, уже дело Панова?» Расту над собой. После горкома я отправился в институт, благоуспевал на третью пару. И это оказалось опять психиатрия. Везет, как с этим бороться и победить. В аудиторию я просочился через верхний вход, сел на галерку. Пригляделся. Давид расположился сразу между двумя девушками, одной из которых была Серафима. Шишкину тоже не обошли вниманием. Рядом с ней сидел какой-то высокий плечистый парень с правильным выражением лица. Вот прямо на плакат «Ударники медицинского фронта забирай». Пора начинать ревновать. Тем временем препод закончил вводную часть и решил продемонстрировать клинический случай. В центр аудитории, прямо под кафедру, выкатили кресло-коляску. В ней сидела пожилая ухоженная женщина с высоким начесом. Лектор начал рассказывать анамнез пациентки, как ее лечили, что-то про шизофрению, которой она страдает много лет, про близко знакомый мне аминозин, почти родной трифтазин и волшебный галоперидол. Подключилась к лекции и сама женщина. Поведала нам, как в результате лечения все прошло, и теперь она понимает, что рыбок не было. Это из-за болезни. Что-то связанное со страхом маленьких пираний в крови. Насмотрелась Дроздова по ТВ. Все шло гладко, занятие почти закончилось, лектор разрешил задавать пациентке вопросы. Все они были скучные, на «отстаньте». Видно было, что дама с опытом знает, что от нее хотят услышать. Пока не встал Давид. Явно рисуясь перед девушками, он спросил. «Вот вы говорите, что врачи вывели у вас из крови пираний, вылечили. А что, если они отложили там икру?» Женщина вдруг сильно побледнела, вцепилась руками в подлокотники коляски. Лектор сбежал к ней с кафедры, в аудитории повисло тяжелое молчание. «Икру? Икру?» Пациентка, оттолкнув препода, вскочила на ноги, с треском рванула правый рукав на блузке, стала сильно расчесывать локтевой сгиб, после чего так заорала, что даже меня оглушила на галерке. А первый ряд так и вовсе отшатнулся. Лектор попытался успокоить женщину, но какое там? Она вопила, будто рожала. «Меня отчислят», — паниковал Давид в коридоре. «Буряков орал почище этой бабы». «А Буряков — это...» Я завис, пытаясь вспомнить. «Куратор курса! Слушай, что теперь делать? Я ж нечаянно!» «За нечаянно бьют отчаянно». Тут я задумался. «Пиши в объяснительное, если потребуют. Мол, в ходе общения с пациенткой засомневался в том, что болезненные переживания померкли и потеряли актуальность. Дескать, пациентка подгоняла свой рассказ для того, чтобы ее выписали». «Да эта баба его постоянный экспонат. Обидится, перестанет к студентам ходить. Лектору еще кого-нибудь уговаривать придется». «Блатная?» «Похоже». Давид вцепился себе в волосы. «Что же делать? Что же делать?» «Делай, как я говорю. Ничего страшного не случилось. Пациенты в психушке постоянно врут, чтобы их выписали побыстрее. Если бы бред прошел, она бы на твои слова про икру никак не отреагировала». «Думаешь?» «Зуб даю. И вот что еще», — как бы, между прочим, сказал я. «В общагу могут следаки звонить». «Следаки? Ты во что вляпался?» «Я свидетель, не переживай», — успокоил я встревожившегося Ашхатсаву. «Короче, если что, ушел в неизвестном направлении и обещал вернуться. Ты, кстати, вещички собираешь? Я скоро съезжаю, уступаю место». Давид оглянулся, увидел стайку девушек с курса, что шли по коридору. «Ого, А Соня Голубева абхазскому князю глазки строит, откровенно уже. Симпатичная девчонка, но очень уж прилипчивая. Ладно, помолчу. Думаю, Давид и сам разберется, не маленький. Собираю. Дай телефоны владельцев квартиры. Завтра найду и оставлю тебе запиской на вахте. Все, бывай. Мне пора бежать. Томилина, к счастью, оказалась дома. И трубку взяла сразу, хоть и голос заспанный был. «Хорошо, что ты позвонил. Ты что, утром сказать хотел? Я просто не успевала уже, бежать надо было». «Давай приеду, расскажу. Твои дома?» «Родители? Нет. Они во вторую, ушли уже». «Ну, жди тогда, мчусь». Хотел сказать, что когда пробок нет, ездить по Москве на такси — одно удовольствие. Каких-то жалких полчаса, и я на месте. И успел еще зайти в кулинарию, купить пирожное для Лены. Она встретила меня, закутавшись в длинный махровый халат до пят, из-под которого торчал воротник байковой пижамы. «Замерзла, что ли? Вроде не холодно у вас». «Какое там? Вчера какая-то птица врезалась в мое окно. Стекло треснуло, дует». Мама звонила в ЖЭК с утра, но когда там придут заделать, неизвестно. «Что принес? Пироженку? Пойдем на кухню, чай пить будем. У тебя когда следующая процедура?» «Завтра. Третья уже. И ведь не последняя. Чем больше материала получим, тем лучше. Но смотреть на этот шланг сил нет». «Так тебе и надо. Не будешь в науку лезть». «Так что там случилось?» — спросила она, поставив чайник на плиту. «Ты спичек не видел? Завалились куда-то». «Держи», — подал я ей коробок. «Слушай, там утром, короче, неприятность у нас». «Остановили вас на дороге? ГАИ?» «Хуже. Когда мы ехали назад, нас тормознул сторож, садовое товарищество там». «Что ты тянешь, Андрей?» Томилина побледнела, уставилась на меня своими глазищами. «Говори уже, нагрубили кому-то, жалобу писать будут». «Там труп был», — вывалил я ей новость. Лена открыла рот, закрыла. «До прибытия? А вызов почему не оформили?» «Не было вызова, Лена. Там мужика из КГБ убили. Понаехала куча целая с обеих сторон, и менты, и чекисты. Перетрясли все. Меня завтра в прокуратуру вызывают». На Томилину было больно смотреть. До нее начало доходить, в какую жопу мы попали из-за хозяйственного Миши и ее доброты. «А как отказать? Свои же!» «А теперь расхлебывать». «Что дальше будет, Андрей?» — спросила она. «Выговор тебе и Харченко. Мишу еще и за использование транспорта в личных целях дергать могут. Поэтому запомни, ты ничего не знала. Водитель отпросился поехать, зачем не сказал». «Это почему?» «Потому одно дело, если водитель один все сделал, а другое — группа лиц по предварительному сговору. Тут и уголовное дело возбудить могут. Воруют бензин, то да сё. Что бы кто ни говорил, никому и никогда не признавайся, что ты знала, зачем Харченко поехал. Понятно?» «Да», — кивнула она. «А что будет с нами?» «Чайник закипел. Подожди, заварю свежий сейчас». «Вот я бы так не смог. А женщины наши, запросто, не думая, тут мир рушится, творится неизвестно что, а она встает и идет жратву мужику готовить. Жениться, что ли?» «Ну нет, обожду пока». «А ничего не будет. Держись этой версии, и кроме выговора вообще ничего. А скорее всего и его не будет. Я тут с товарищами из обкома пообщался. Вроде настроены помочь нам». «Ну да, ты же... Андрюша, обними меня». Лена подошла ко мне и прижалась грудью к лицу. Как-то потом не до чая было. Мы в спальню переместились настолько стремительно, что я и опомниться не успел. Опасность, как оказалось, тоже неплохой афродизиак. Полетел куда-то халат, а вслед за ним и пижама, связанными носками. А я показал просто чудеса скорости, раздеваясь быстрее опытного стриптизера. Поцелуи, жадные и беспорядочные, так и летали по нашим телам, которые сплелись в какую-то очень сложную конструкцию. «Ты же не оставишь меня, Панов?» — спросила Лена, пока моя голова лежала у нее на груди, и я неспешно водил пальцем по торчащему розовому соску со слегка припухшей ареолой. «Не бросишь?» Я только крепче сжал мою рыжую.